Глава 53. Напрасный труд. Подлая сука. Прошептал Джан Ян. Третье умение босса называется земляное копье. Этот навык применяется на трех случайных игроков. Он будет выглядеть как грязная лужа шириной в 2 метра. В этой луже вы получите 50% уменьшение скорости передвижения. А также вы будете получать 150 единиц урона в секунду. Вы должны быстро выйти из лужи, сразу после ее появления. Эффект повреждения и замедления не начнет действовать сразу. Будет задержка в полсекунды до того, как эффект начнется. Вы всегда должны быть быстры и внимательны. Джан Ян взял передышку, дав им некоторое время, чтобы впитать информацию. И, наконец, и это самое проблематичное, через каждые 15 секунд босс будет увеличивать свой урон на 5%. Это битва на скорость. Чем дольше мы затягиваем эту битву, тем хуже будет ситуация, в которой мы окажемся. Наши исцеляющие способности со временем уменьшатся, и когда атака босса увеличится до 150 или 200%, это будет конец для нас. В общем, все, что вам нужно сделать, это избежать земляного копья и показать все, на что вы способны. Какая несусветная чушь! Ты мог бы сказать только последнее предложение, чтобы подвести итог. Толстый Хань почесал голову. Мужик, все эти разговоры заставляют болеть мою голову. Какая пустая трата моих мозговых клеток. Пытаться запомнить весь этот ненужный хлам. Джан Ян рассмеялся. Если нет никаких проблем, то мы можем просто пойти вперед и начать прямо сейчас. Достижение первой крови прямо перед нашими глазами. Йоу, поехали! Группа вошла в комнату босса с большими улыбками на лицах. Битва началась с рывка Джан Яна. Чтобы максимизировать наносимый урон, Джан Ян в первую очередь использовал игнорирование защиты, добавив 5 стеков, чтобы уменьшить значение защиты босса на 50%. Принадлежа к физическому типу, он, естественно, имел высокую защиту. Уменьшение 50% его защиты было эквивалентно уменьшению атрибута стойкости на 30 пунктов. Это не так уж и много, но этого было достаточно, чтобы помочь сотне выстрелов и толстому Ханю, классам, которые использовали ловкость в качестве основного атрибута. У Джан Яна было пассивное умение Орлиный Глаз, а также 5 стеков игнорирования защиты, что позволяло игнорировать в общей сложности 100% защиты. Джан Ян мог напрямую атаковать без уменьшения урона защитой цели. Казалось, что он атаковал абсолютно голого босса. Такой тип урона был весьма внушительным. Чем выше уровень игроков, тем больше доступных навыков. Появляется очень важная проблема с переизбытком навыков. Уметь использовать разные виды скиллов в разных ситуациях – это ключевой фактор для разделения на редкого профессионала и обычного игрока. Оба этих игрока могут иметь одинаковое снаряжение и одинаковый уровень, но они не будут наносить одинаковый урон. Один из них нанесет чрезвычайно высокий урон, а другой выдаст просто средний обычный. В этом и была важность определения приоритетности навыков в любой ситуации. Согласно помощи Джан Яна, Толстый Хань сформировал свою собственную атакующую стратегию и добился заметного прогресса. Джан Ян не был знаком с навыками и тактикой класса Охотник, даже с его опытом перерождения в 5 лет, так как ранее он играл только за Хранителя. Он мог научить Толстого Ханя только наиболее часто используемым скиллам, чтобы добиться максимального эффекта от потенциала персонажа. Однако глаза Джан Яна смотрели на Дризлер. Дризлер была девушкой, что управляется битвой. Ей нравилось сражаться и сравнивать свое количество нанесенного урона с другими. Поэтому она была готова изучать новые тактики и чередование умений, чтобы еще больше увеличить свой урон. Наиболее очевидный прогресс произошел именно у Дризлер. Игрок Джан Ю попал под эффект навыка «Открытая рана». Он получает 100 единиц физического урона каждую секунду, в течение 20 секунд. Над головой Джаньяна появился значок дебафа. Минус 80. Над ним замелькал красный текст получаемого урона. До того, как умение было скастовано, у маленького Снега было лучшее время в ее жизни. Она исцеляла медленно и неторопливо. Но после появления дебафа, Джаньян начал медленно терять свои очки здоровья. И ей пришлось начать лихорадочно бросать свое исцеляющее заклинание. Игрок Джанью подвергся воздействию навыка ошеломления. Оглушение действует 2 секунды. Над головой Джаньяна можно было увидеть несколько звезд, и он не мог контролировать свое тело. Он начал раскачиваться взад-вперед, а его голова качалась, как у пьяницы. Минус 304, минус 312, минус 80, минус 309, минус 318, минус 80. Дух Земли Ос как будто сошел с ума. Всего за 2 секунды Ос напал на Джаньяна 4 последовательными ударами. А при дополнительном повреждении от открытой раны, очки здоровья Джаньяна мгновенно лишились 1403 пунктов. К счастью, ранее Джаньян успел обзавестись новым шлемом, подняв свои уже крепкие очки здоровья до 1840. Но даже этого было все еще недостаточно. Только после всех атак маленький Снег смогла скастовать заклинание, исцеляя Джаньяна лучом света. Плюс 395. Спустя полсекунды регенерация также исцелила еще 120 пунктов, восстановив очки здоровья Джаньяна до 50%. Джаньян, имея только половину своих полных очков здоровья, не успел отдышаться. Прямо перед ним появился кулак босса, летящий прямо ему в лицо. Джаньян успел уклониться, но еще один уже левый кулак также быстро полетел к нему. Быстро все обдумав, Джаньян пришел к выводу, что не сможет уклониться от этой атаки, поэтому он быстро поднял щит и использовал блок. Несмотря на то, что у этого босса были двойные физические атаки, он был проволен почти так же, как вор. Каждый раз, когда Ос атаковал двумя своими кулаками, Джаньян успевал физически увернуться от правого кулака, но ему приходилось использовать блок против левого. Он не мог уклониться от обоих. Маленький Снег все еще не скастовала свое заклинание исцеления. Она быстро использовала исцеление, и после числа плюс 387, всплывшего над его головой, Джаньян больше не находился в опасной ситуации. Боже, это так утомительно. Первые несколько секунд после начала битвы были уже такими невероятными. Ей казалось, что ее сердце и легкие вот-вот взорвутся от волнения. Сиси, тебе никто не просил быть священником. Дризлер попыталась спровоцировать свою двоюродную сестру. А я? Только священник подходит для такого человека, как я. Маленький Снег специально погладила себя по своей подавляющей огромной груди и подмигнула Дризлер. Да, Ска. Лицо Дризлер побагровело от ярости. Анисюэ, хватит затрагивать тему про мои сиськи! Дух Земли Ос получил эффект прироста. Первый стек. Все физические атаки увеличены на 5%. Ребята, всему свое место и время. Мы не можем сейчас развлекаться. Не расслабляйтесь в атаке и исцелении. Послушайте, босс получил первый баф. Если я был в опасности раньше, то представьте, что будет теперь, когда босс использует свой навык прироста. Я скоро встречусь с создателем. Ругался Джаньян. Дух Земли Ос использовал земляное копье. Джаньян быстро посмотрел под ноги, чтобы проверить. И под ним действительно появилась черная лужа грязи. Джаньян поспешно вышел из круга и выкрикнул, когда он уже был на безопасном расстоянии от этого навыка. «Все, будьте осторожны, проверьте землю под собой!» Можно было услышать звук столкновения металла, когда 7-8 острых каменных столбов пробились из лужи грязи. Через несколько секунд столбы отступили назад в лужу, а затем появились снова. Толстый Хань крепко сжал свою задницу, думая о чем-то неприличном, что пришло ему на ум. Эй, если бы я был пронзен этой штукой в задницу, то это бы считалось сексом. А чтоб тебя, иди-то к черту! Толстый брод и такой извращенец. Ты нуждаешься в серьезной помощи. Умри, ты больной ублюдок! Пока все веселились и смеялись, босс получил еще один баф, увеличивая свой урон на 110%. 80%. 70%. 60%. В то же время очки здоровья босса продолжали падать. В конце концов, у них было трое сильнейших нападающих с Джан Яном во главе. 40%. Дух землеос получил эффект прироста. 8-й стек. Все физические атаки увеличены на 40%. Игрок Джан Ю находится под действием навыка ошеломления. Оглушение действует 2 секунды. И опять вокруг Джан Яна закружили звезды. Минус 423, минус 112, плюс 120, минус 432, минус 427, плюс 398. Минус 112, минус 431. Сердце Джан Яна подпрыгнуло с тем же чувством, что и на американских горках. К счастью, маленькому снегу удалось использовать высшее исцеление и регенерацию. Если бы не эти два навыка, Джан Ян бы уже отправился на точку возрождения. Фух. Джан Ян облегченно вздохнул. Затем он уклонился от одного из кулаков босса и использовал блок на другом, дав маленькому снегу достаточно времени использовать еще одно высшее исцеление. Знаешь, ты должна получить книгу навыков, называемую «Священный щит». Таким образом, и тебе, и мне не придется бояться получить сердечный приступ каждый раз, когда мы сражаемся с боссом такого калибра. «Священный щит» бросает магический щит, который поглощает урон, равные 200% магического урона заклинателя. Длительность 30 секунд, время перезарядки 15 секунд, мгновенный каст. Мгновенный каст – это был самый ценный пункт священного щита. Абсолютный козырь, чтобы спасти жизнь. Я без гроша в кармане. Хочешь купить его для меня? Маленький снег подмигивала как безумная. Двоюродная сестра... Пожалуйста, прекрати так делать. Мне очень стыдно. Эй, ребята, прекратите это. Пожалуйста, сосредоточьтесь на боссе. Если босс станет сильнее, я умру от следующего ошеломления. Выругался Джан Ян. Его голос больше не звучал нормально. 30%. 20%. 10%. 7%. Дух землеос получил эффект прироста. 12-й стек. Все физические атаки увеличены на 60%. Игрок Джан Ю находится под действием навыка ошеломления. Оглушение действует 2 секунды. Минус 492. Плюс 120. Минус 487. Минус 128. Минус 489. Минус 481. Минус 128. Игрок Джан Ю умер. Маленький снег не смогла использовать высшее исцеление вовремя, что привело к смерти Джан Яна. Не сдавайтесь, продолжайте атаковать. Осталось всего 6%. Боритесь за свою жизнь. 5%. Как только Джан Ян упал, Дризлер сразу же стала мешком для избиения. Ос обернулся и начал яростно атаковать. Игрок Дризлер умер. 4%. Игрок стройный и красивый умер. Игрок 100 выстрелов умер. Игрок маленький снег умер. Полное уничтожение. Команда появилась на точке воскрешения и вздохнула. Уничтожены на 4%. Какая потеря. Маленький снег, в следующий раз, когда я получу ошеломление, не используй высшее исцеление. Вместо этого переключись на священные молитвы. Даже если скорость восстановления священных молитв медленнее, заклинание кастуется намного быстрее. Высшее исцеление требует 2 секунды для каста, а священные молитвы всего 1,5 секунды. Поэтому его можно использовать между 2 секундами оглушения. Если б ты использовала высшее исцеление, то, возможно, успела бы спасти меня. Джан Ян долго разговаривал с маленьким снегом, пытаясь помочь ей пересмотреть ее тактику исцеления. «Помни, как только я выйду из оглушения, я сразу же буду использовать блок. У тебя будет достаточно времени, чтобы бросить высшее исцеление». «Хорошо». Маленький снег послушно кивнула. Похоже, она винила себя за гибель команды. Несмотря на то, что с самого начала ее вины не было, она действительно чувствовала себя немного виноватой за ненужную растрату сил. Это редкость видеть ее послушное лицо, не подмигивающее, как сумасшедшее. И еще 5 душ появились в точке возрождения. Это были доминаторы. Скромного джентльмена не было среди этой группы, а это означало, что эта группа была второстепенной командой для рейдов. «Привет, ребята, где вы умерли?» — прокричал один из членов группы из доминаторов. Джан Ян многозначительно посмотрел на толстого Ханя. Толстый Хань быстро уловил его посыл и ответил: «Первый босс». «Хрена себе, они на самом деле там же, где и мы». «Ну и что, если они находятся на той же стадии, что и мы? Главное, это босс, а не мобы». Начали обсуждать доминаторы между собой. «Эй, сосед, нам удалось нанести урону до 60% очков здоровья. Как насчет вас, ребята?» Толстый Хань посмотрел на Джан Яна, который глупо улыбнулся. «Лучше, чем у вас. У нас было 40%. Вся пятерка обменялась взглядом и хитро улыбнулась. Они перешли на канал группы и сказали: «А, только 40%. Босс уже был избит до 20%. Еще немного, и мы обязательно победим в этом соревновании». Глава 54. Второе достижение первой крови. «Эй, что это значит?» — засмеялась Дризлер, прикрывая свой рот. «Маленькая дуреха, да что ты понимаешь? Это называется военной хитростью». Толстый Хань пытался пародирововать великого философа Джугэ Ляна. Джугэ Лян, он же Джугэ Кунмин. Личность вполне историческая и все же почти легендарная. Он популярнейший, даже всенародно любимый в Китае персонаж знаменитой эпопеи Троецарствия, повествующий о соперничестве нескольких претендентов на престол в начале 3 века, когда на руинах Ханьской империи возникли 3 самостоятельных царства. Причина необычной популярности Джугэ Ляна заключается не только в его гениальных дарованиях стратега и очевидном личном обаянии, но, пожалуй, прежде всего в том, что он сумел с редкой полнотой и убедительностью воплотить в своем лице идеальный тип китайского полководца. Человека не просто умелого и храброго, но способного подчинить ремесло воина моральным принципам и духовной утонченности, прививаемых культурой. «Дризлер, это зовется опытом. Даже в игре он пойдет на хитрость ради обмана других. Очевидно, он также мошенник и в реальной жизни. Дризлер, ты должна использовать этот шанс, чтобы стать опытнее. В следующий раз, когда ты увидишь кого-то, похожего на толстого Ханя, тебе следует убраться от него подальше». Дризлер выпрямилась и отдала ей честь, словно солдат своему капитану. «Сэр, да, сэр». Все смеялись над шуткой кузин. Толстый Хань поспешно попытался исправить ситуацию. «Эй, у меня есть 4 достоинства мужчины. Просто вы, ребята, не смогли разглядеть их». 4? Сказал 100 выстрелов. Будучи молчаном, он редко участвовал в разговорах. Но поскольку настроение у всех становилось более шумным, он решил присоединиться. Я немного жадный, немного возбужденный, немножечко плохой и немножко толстенький. О мой бог! Все четверо показали толстому Ханю свои средние пальцы. Как только все успокоились, группа возродилась и направилась ко второму боссу. Все находились за пределами комнаты босса, чтобы использовать несколько предметов, восстанавливающих здоровье. Хорошо, все готово. Поехали. Рывок. Рывок. Оба, Джан Ян и Дризлер, активировали рывок почти одновременно. Они промчались через всю комнату и предстали пред боссом. Провокация. Джан Ян тут же закрепил на себе агробосса. Он использовал блок и затем обычную атаку, нанося боссу урон своим мечом. Минус 335. Он набрал 34 очка ярости и тут же использовал игнорирование защиты и горизонтальный размах. Джан Яну удалось наложить 2 стека игнорирования защиты, пока не прошло 2 секунды провокации. Дух Земли Ос заворчал и открыл свой рот. Захватчики! Ос не позволит вам разрушить планы лорда Марцвея, уничтожить все человечество! После оглашения вступительной речи, Ос направился прямо к Джан Яну. Уничтожение человечества. Это лишь грезы, о которых мечтают все плохие парни. Глумилась Дризлер. На самом деле, жертва тут, Марцвея. Довольно печально, ну да ладно. Объяснил Джан Ян, взмахнув своим мечом. А? Разве ты не читала официальное введение? Джан Ян выглядел разочарованным. Любое подземелье имеет свои особенности. Хорошо. Толстого все равно это не заботит. Все, что мне нужно, так это снаряжение. Меня заботит лишь золото. В самом деле, ребята, разработчики вложили свои сердца и души ради создания этой игры, стараясь сделать ее настолько детальной ради игроков. А что вы сделали, так это наплевали на их усилия. Какая растрата прекрасной игры. Джан Ян покачал головой в разочаровании. Ну что за старческое поведение? Ты точно скоро станешь стариком. Сказала Дризлер в презрении. Верно. Давайте выслушаем его. Так что за история? Маленький Снег вернулась к своему стилю. Снова подмигнув. Марцвея был знаменитым магом, что был частью гильдии магов в королевской имперской семье. Несколько лет назад он вступил в армию, чтобы сдержать нападение призраков, оставив свою любимую жену в руках знати. Он даже и подумать не мог, что знать запятнает честь его жены, и в итоге она покончит с собой. Когда Марцвея вернулся и узнал правду о смерти своей супруги, он попытался отомстить. К сожалению, он был признан предателем империи. Ненавидимый всеми, он был заключен в тюрьму, ожидая казни. Джан Ян оглянулся. Все его внимательно слушали. Тоска и отчаяние, гораздо большее, чем любой человек может вынести, подтолкнули Марцвея к тому, чтобы отдать свою душу дьяволу. Он обменял ее на неограниченную силу. Он сбежал из тюрьмы и осквернил город снежных фей, убивая всех и вся на своем пути. После этого Марцвея занял город и призвал бесчисленное количество монстров-элементалей, чтобы защитить город от армии. Джан Ян закончил свой рассказ и осмотрелся. Вдруг он завопил. «Да какого черта? Почему вы просто стоите? Мы по-прежнему в разгаре боя!» Четверка была потрясена. Они будто бы проснулись ото сна. Дризлер закусила губу. Марцвея действительно жалко. Это и вправду печально. Если бы я могла выйти замуж за того, кто был бы верен так же, как и Марцвея, это было бы прекрасно. тоне голоса маленького снега, звучала тоска. «Кузина, какой толк с его верности? Истинный джентльмен должен быть прямым, храбрым, красивым и крутым. Если он что-то вроде толстого Ханя, то тогда ты можешь сдаться». Дризлер захихикала и обернулась, чтобы убедиться, что он услышал все слова, сказанные ею. Толстый Хань съежился. Он лишь шутил, чтобы подбодрить группу, а сейчас он сделался врагом общества номер один. Как это могло случиться? «Глупые нарушители, вкусите мой гнев!» Круглое свечение окутало все тело Оза, подняв его силу на новый уровень. Дух земли Оз получил эффект прироста. Стек первый. Все физические атаки увеличены на 5%. «Бред! Ребята, у нас нет времени на игры! Избейте его всем, что у нас есть!» Игрок Джан Ю находится под действием навыка ошеломления. Оглушение действует 2 секунды. «Минус 305, минус 316, минус 84, плюс 120, минус 312». Плюс 297, минус 301, минус 84. На этот раз маленький снег использовал священную молитву вместо высшего исцеления. Со временем использования в 1.5 секунды она могла легко подлечить хранителя между яростными атаками босса. Выдержав шквал атак босса, Джан Ян остался с примерно 900 очками здоровья. После он уклонился от одной атаки и использовал блок для другой, дав маленькому снегу достаточно времени, чтобы использовать высшее исцеление. После исцеления его здоровье установилось на отметке в 70%, 90%, 80%. Очки здоровья босса постоянно понижались, не замедляясь. Однако урон босса также рос. 5%. 10%, 15%. Хорошо, все идет отлично. Сохраним свой темп, и мы сможем выиграть этот раунд. Джан Ян воодушевлял свою группу. «Жалкие нарушители! Я разорву всех вас в пух и прах!» Зарычал дух земли Оз. Красное сияние охватывало его тело снова и снова. И когда очки здоровья босса достигли 10%, он накопил 12 стеков прироста. Сейчас наступит самое опасное время. Игрок Джан Ю находится под эффектом навыка ошеломления. Оглушение действует 2 секунды. Минус 487, минус 128, плюс 120, минус 482. Минус 489, плюс 302, минус 128, минус 491. После серьезного избиения очки здоровья Джан Яна остановились на 57 пунктах. Но босс все еще не останавливался. Уклонение. Блок. Джан Ян немедленно опустошил бутылку красного зелья, ожидая исцеления маленького снега. Плюс 399. Зелье исцеления вытащило его из опасной ситуации. Но проблема по-прежнему не была устранена. 9%. 8%. 7%. Смерть была неизбежна. 4%. 3. 2. 1. 0%. Ох. Лордмар. Мартвея, воскресит меня снова. Я сокрушен. Вместе со своими предсмертными словами Оз рухнул на пол. Мы сделали это. В итоге они сделали это. Все облегченно вздохнули и повеселели. Вы, члены вашей группы, убили земляного духа Оза. Получено 26 450 очков опыта. 50 очков – групповой бонус. Ваша группа успешно покорила логово Марцвея, переднее крыло, героический режим, и получила достижение первой крови. Это героическое достижение будет записано на доске достижений первой крови по зачистке героического режима. Как лидер группы, пожалуйста, дайте название вашей группы. Джан Ян замолк и задумался. Он обернулся и сказал: «Эй, соплячка, я укажу имя твоей гильдии в достижении за 1000 золотых. Как тебе?» «Ой, да ладно, дядя. Теперь мы стали ближе друг к другу. Ты все еще хочешь взять с меня деньги за это?» Дризлер вопила и кричала. Взять с нее деньги было то же самое, что и ограбить банк. Она отчаянно сопротивлялась. «Хе-хе. Дружба — это одно, а бизнес — другое. Давай, плати!» Дризлер попыталась повторить соблазнительное поведение маленького Снега, стараясь подмигнуть. После стольких усилий, единственное, что она смогла сделать, так это закрыть один глаз. Это чертовски утомительно. Дризлер сдалась и начала топать. «Хорошо. Как насчет того, что я... предложу тебе голенькую маленький Снег?» «Да, ты не ослышался. Обнаженную». Бровь маленького Снега дернулась. «Ты, маленькая ведьма, что ты там бормочешь?» сказала соблазнительно выглядящая маленький Снег. «Ты серьезно?» Толстый Хань разгорячился. Все могли разглядеть розовую эротическую ауру, исходящую от него. Естественно, я серьезно. Дризлер похлопала себя по груди. До этого момента маленький Снег не особо волновалась. Но когда она увидела Дризлер, улыбающуюся от уха до уха, она начала ощущать что-то неладное. «Это не может быть правдой». «Хе-хе-хе». «Ты идиотка, когда ты...» «Ты любишь всегда оставлять дверь открытой, когда принимаешь ванну. Я просто проходила мимо, и когда ты не заметила моего присутствия, я тебя сфотографировала». «Ох, нет, ты маленькая ведьма. Ты сдохнешь, когда я доберусь до тебя». Голос маленького Снега стал громче. Толстый Хань воспользовался этой возможностью и подобрался поближе. «Эй, Дризлер, так как мы и так же достаточно близки, то...» «Эй, мы не настолько близки». Дризлер играла одна. Джан Ян засмеялся. «На этот раз я укажу название вашей гильдии. В следующем подземелье я укажу уже имя своей гильдии». «Ты присоединишься к какой-то гильдии?» спросила маленький Снег. «Нет, пока что нет. Через 2 подземелья, Толстый Хань, 100 выстрелов и я создадим собственную гильдию. Как насчет такого? Похоже, что вы перейдете на нашу сторону». Жан Ян посмотрел на 2 девушек. «Здесь были 2 прекрасные особы. Почему так хлопотно?» Дризлер надула губы. «Почему бы тебе не вступить в нашу гильдию? Я передам тебе положение мастера». Джан Ян был удивлен. «Да, ты сделаешь это?» «Прекрасно. Моя 2-родная сестра и я основали гильдию ради удовольствия. И все же быть гильдмастером так проблемно. Я должна была сделать это и то, навести порядок там и тут. Я хочу уйти надолго. Думаю, ты бы мог занять мое место. Я буду рада отдать его тебе». Слова Дризлер звучали довольно решительно. Джан Ян никак не мог предсказать такого исхода. «Ты бы лучше все обдумала. God's Miracle не похожа на любую другую виртуальную многопользовательскую ролевую онлайн-игру. В будущем в нее будут играть очень много игроков. Эту игру можно назвать даже 2-й землей. Если управлять гильдией должным образом, то можно получить огромную прибыль. Да-да, как ты можешь столько болтать? Это так раздражает. Не так ли, Кузина? Верно. Помимо этого, менее чем через месяц, Дризлер придется вернуться в школу. У нее не будет так много времени, чтобы играть в эту игру. В ваших интересах вступление в гильдию. Маленький Снег кивнула. Джан-Ян почувствовал себя еще хуже, слушая слова этих двух ленивых бездельниц. Он не прочь взять на себя ответственность за гильдию. Он немного подумал и решился. Хорошо, в таком случае добавьте нас троих в гильдию. Толстый Хань, выйди из своей гильдии и сейчас же. Толстому Ханю было не в моготу. О, если стройный и красивый уйдет, то эти милые цыпочки будут сходить с ума без меня. Игрок Дризлер предложила вам присоединиться к гильдии «Одинокий пустынный дым». Принять приглашение. Джан Ян вступил в гильдию. Через некоторое время он увидел сообщение. Игрок стройный и красивый присоединился к гильдии. Игрок 100 выстрелов присоединился к гильдии. После этого Джан Ян ввел название «Одинокий пустынный дым» как имя группы и нажал «Подтвердить». Затем канал сервера снова окрасился в красный цвет. Группа «Одинокий пустынный дым» получила достижение первой крови зачистки подземелья логова Марцвея. Переднее крыло – героический режим. Это героическое достижение будет записано на доске достижений первой крови по зачистке героического режима. Китайский сервер. Игрок Джан Ю, лидер группы, получил достижение первой крови зачистки подземелья логова Марцвея. Переднее крыло – героический режим. Получив 10 золотых монет и плюс 500 к репутации среди всех рас от вознаграждения системы. Игрок Дризлер